Последний историк-классик. Пушкарев Сергей Германович. Родился 8-20 по старому стилю августа 1888 года, слобода казацкая, близ Старого Оскола Курской губернии. Умер 22 января 1984 года, Нью-Йорк, США. Похоронен на старом кладбище Йельского университета в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Сергей Германович Пушкарев, последний русский историк-классик, родился в слободе Казацкое под Старым Осколом Курской губернии, а умер в одном из пригородов Нью-Йорка. В 1907 году Пушкарев закончил Курскую классическую гимназию. В последующие 10 лет слушал лекции на историко-филологических факультетах Киевского и Харьковского университетов, а в 1911-14 годах также слушал на философских факультетах Гейдельбергского и Лейпцигского университетов. Во время учебы в Харьковском университете вступил в РСДРП, примкнул к меньшевикам. Однажды был задержан полицией и просидел 2 месяца в тюрьме, после чего был исключен из университета за неблагонадежность. В 1918 году он сдал экзамены в Харьковском университете и по рекомендации своего наставника и учителя М.В. Клочкова оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию. Шла гражданская война. Красный террор ЧК по Украине прокатился с такой же жестокостью, как и в центральных губерниях России, на севере, в Сибири. В Харькове свирепствовал чекист Саенко. В мае 1919 года киевская ЧК расстреляла историка-профессора Т. Флоринского. В захваченном большевиками Харькове в декабре 1918 года была убита знаменитая исследовательница Севера России и Украины, первая женщина, почетный доктор русской истории А.Я. Ефименко, Ставровская. Летом 1919 года добровольческая армия освободила Харьков. Перед уходом большевики расстреляли сотни людей. Часть в качестве заложников, в том числе профессоров университета, среди них историка А.С. Вязигина, увезли с собой в Орел. В Орле их зарубили шашками. Осенью 1919 года в Харькове была отслужена панихида по жертвам Красного террора в Москве. Среди расстрелянных там, по делу Национального центра, был знаток эпохи Петра I, автор монументальной работы «Очерки из истории Петра Великого и его времени» С. А. Князьков. Много лет спустя Пушкарев вспоминал: «Обрадованный и взволнованный приходом белых, я твердо решил немедленно оставить университет и мечты о профессуре и поступить рядовым солдатом в первый попавшийся полк добровольческой армии». Прослужил он до ноября 1920 года, а 1 ноября на пароходе добровольческого флота «Саратов», уходящем из Севастополя в Турцию, 32-летний Пушкарев навсегда покинул Россию, или, как она теперь называлась, РСФСР. В Турции он пробыл год. В ноябре 1921 года приехал в Прагу. Здесь под руководством профессора И.И. Лаппо занимался научной работой, получив стипендию от русской учебной коллегии. В 1924 году, сдав магистерские экзамены при русской академической группе, Пушкарев стал приват-доцентом Русского свободного университета. В течение следующих 21 года он был активным деятелем русской научной, культурной и общественной жизни в Чехословакии. В том же 1924 году в Праге на русском языке была опубликована его первая небольшая работа «Очерк истории крестьянского самоуправления в России». В межвоенный период его статьи печатались в русских эмигрантских газетах и журналах в Чехословакии, Югославии, Польше, Франции, Швейцарии. Некоторые его статьи выходили на чешском языке для итальянской энциклопедии и итальянской исторической энциклопедии. Он написал 30 статей по русской истории, но, пожалуй, наибольшей удачей в этот период для Пушкарева стало его сотрудничество с известным американским социологом русского происхождения Петеримом Александровичем Сорокиным. Профессор Петроградского университета Сорокин, 1889-1968 годы жизни, был выслан из Советской России осенью 1922 года по личному указанию Ленина и Троцкого с Бердяевым и другими выдающимися русскими мыслителями. После годичного пребывания в Праге осенью 1923 года Сорокин уехал в США и как комета ворвался в американскую социологию. К осени 1930 года он стал ведущим американским социологом, гражданином этой страны и получил приглашение организовать и возглавить факультет социологии в Гарвардском университете. В феврале 1930 года Сорокин написал Пушкареву из Миннеаполиса: «Глубоко уважаемый Сергей Германович, нужна небольшая статья 8-12 печатных страниц о политических организациях и движениях русского крестьянства в XX веке, примерно с 1905 года по сей день. Георгий Вернадский сказал мне, что вы могли бы написать такую статью. Она, естественно, должна быть свободна от пропаганды. Если вы чувствуете себя компетентным дать такую статью и склонны написать ее, она, конечно, пойдет под вашим именем, я был бы очень рад». Пушкарев был рад принять предложение Сорокина, и не только потому, что материальное положение русских ученых в Праге по мере сокращения субсидий со стороны чехословацкого правительства ухудшалось, а Сорокин обещал гонорар в долларах. История русского крестьянства занимала Пушкарева всю его долгую жизнь. Поклонник реформы Столыпина, он много о ней писал. Достаточно вспомнить знаменитую статью Пушкарева «Ставка на сильных», посвященную 50-летию указа 9 ноября 1906 года «Новое русское слово», «Нью-Йорк», 1956, 6 декабря. А тогда, в 1930 году, выдающийся социолог и будущий знаменитый историк обменялись мнениями по вопросу о крестьянстве, представляющими несомненный интерес и в наши дни. Отсылая написанную статью Сорокину, Пушкарев писал: «Вопреки вашему и моему собственному предположению, она потребовала от меня немало времени и труда в течение целого месяца. Писал-то я и переписывал ее всего 3-4 дня, но 3-4 недели почти целиком потратил на собирание материалов, которых у меня набралась целая гора свыше 150 страниц, выписок из источников и пособий и множество газетных вырезок из собственного газетного архива. Конечно, я видел, что в пределах такой маленькой статейки я не могу использовать большинство собранного мною материала, но, встретившись со столь важной и значительной темой, я не мог ограничиться беглым перелистыванием попавшихся мне книг и брошюр. Однако должен признаться откровенно, что в конце этой работы мне стало жалко себя, ибо гора моих материалов, прежних и новых, родила только мышь в виде этой маленькой статейки, и поэтому я решил обратиться к вам с довольно бесцеремонной просьбой. Не можете ли вы повторить свой заказ на ту же тему, только не на 10-12, а на 50-60 страниц? Может, вы нашли бы возможность поместить в каком-либо другом издании подобную статью, ведь темы, которых она касается, так интересны и значительны. Собственно, политических движений российского крестьянства и его широкой политической организации до сих пор, по-моему, еще не было. Те движения, которые мы наблюдали до сих пор, это были или импульсивные реакции на непосредственное раздражение, или великое недоразумение, как аграрное движение и аграрный переворот 1917-1922 годов. Создать массовую политическую организацию российского крестьянства есть задача будущего. Я позволил себе это в заключительных фразах моей статьи. Если вы найдете это замечание неуместным, то можете его вычеркнуть, так же, как и вообще вычеркивать те слова и фразы, которые покажутся вам излишними или тенденциозными. И вторая просьба к вам, еще более неожиданная и, мне думается, бесцеремонная, что именно вам в сотрудничестве с Иваном Васильевичем Емельяновым надлежало бы подготовить теоретическое обоснование для программы такой подлинно крестьянской партии в будущей России. Примечание. Емельянов Иван Васильевич, 1880 год рождения, 1945 год смерти, США. Экономист, деятель кооперации. Конец примечания. А мы с Георгием Вернадским могли бы быть вашими техническими сотрудниками по части исторического обоснования и разработки исторических материалов. Через месяц, 30 апреля 1930 года, в другом письме Сорокину Пушкарев развил свои взгляды. Теперь несколько слов относительно будущей российской аграрной теории. Конечно, не мне вас учить и не мне вам навязывать какие-либо работы и их направления, но позвольте все же сделать на ваши слова возражение исторического характера. Оказавшаяся вредоносной, однако чрезвычайно влиятельной, теория Маркса была создана им именно в эмиграции и, так сказать, в период затишья между революциями. Плодотворная и полезная теория будущего российского аграрного движения и аграрного строя, по-моему, тоже должна быть подготовлена в промежутке между двумя великими российскими переворотами. Неизвестно, когда и как совершится переход России к иным, достойным формам общежития великого народа, но, во всяком случае, теоретические факелы, которые должны будут освещать этот трудный и шероховатый путь, должны были бы быть зажжены заблаговременно. Ибо периоды горячей политической и социальной борьбы не время для серьезного и глубокого теоретизирования. С другой стороны, в настоящее время мертвящего затишья в России живущий там несчастный советский гражданин имеет гораздо меньше возможностей теоретизировать, чем вы, живя в Америке. Там вообще подвергнуты остракизму все теории, между тем, как называть ленинизм теорией можно лишь с большой натяжкой, ибо по существу Ленин был только гениальный упроститель методов овладения чужой собственностью, а такого рода методология едва ли заслуживает названия теории. Между тем, русский зарубежник, живущий вне пределов действия ленинизма, имеет возможность изучать не только историю и социологию, но и текущую российскую, точнее СССРовскую, действительность, хотя бы по данным советской печати. Иных данных нет ведь и у советского обывателя. А что мы непосредственно не переживаем тех чувств и настроений, которые волнуют или подавляют в данный момент массу советских обывателей – так ведь теории, рассчитанные на века, не могут обосновываться на мимолетных и переменчивых настроениях, ловить и учитывать настроение дела будущих практических политиков. В ответном письме Сорокин писал: «Ваши соображения по аграрной теории и эмигрантских идеологах довольно правильны. Во всяком случае, они правильны вообще, не в применении ко мне. Но вот какую оговорку надо внести сюда. Мы часто не знаем, какое применение будет дано той или иной теории. Часто теории, специально созданные для определенной цели, оказываются отброшенными жизнью. И часто теории, созданные без этой определенной цели или совершенно другой целью, оказываются подхваченными жизнью. Ведь и Маркс не предвидел очень и очень многих применений его теории. Вот и я побаиваюсь насчет жизненности многих специально созданных программ и теорий современной эмиграции. Вы сами правильно отмечаете их мертворожденность. Возьмите для примера политические партняжества публицистов из современных записок, последних новостей, часто из Возрождения и так далее. Стоят они немногого, хотя и выглядят all right на бумаге. Вот я полагаю, что в наших условиях те из нас, кто имеет прямое научное дело, должен делать его. Делая его, мы кое-чему учимся. Кое-что кристаллизируется. Подхватит или нет жизнь эти кристаллизации для ряда политических целей, это неизвестно. Если подхватит, all right, если нет, беда небольшая, работа сделанная не пропадет, как научная работа. Социал-демократические взгляды, которыми Пушкарев грешил в юности, в России выветрились у него еще в период гражданской войны. В Праге в 1925-26 годах он примыкал к евразийцам, 30-летнего лидера которых П.С. Савицкого очень ценил, но отошел от них, заняв некую среднюю позицию в политическом спектре эмиграции, ни монархист, ни республиканец. Историк Н.Е. Андреев, бывший в то время студентом, вспоминал, что тогда еще очень молодой Сергей Германович Пушкарев был евразийцем, а затем ушел от них. При мне в кулуарах Русского исторического общества в ближайший приезд Милюкова он вдруг сказал: «Павел Николаевич, я от евразийцев ушел», на что Павел Николаевич ответил ему, как дедушка говорит внуку: «Молодец, молодец». Я был очень сконфужен этим и долгое время ходил под впечатлением, что Милюков свысока третировал Сергея Германовича. Сын философа Н.О. Лосского, искусствовед Б.Н. Лоский, вспоминал, как летом 1924 года в Праге на праздновании свадьбы дочери А.А. Кизаветтера Екатерины Александровны с его младшим коллегой по отечественной истории киевлянином Евгением Филимоновичем Максимовичем, историк Пушкарев вспомнил о своем общении с Максимовичем в правлении какого-то добровольческого союза в Турции или в балканских странах. Причем, по его словам, они там были единственными порядочными людьми. Е.Ф. Максимович и Анатолий Васильевич Флоровский, бывший профессор Новороссийского университета, высланный в 1922 году из Одессы, стали в Праге ближайшими друзьями Пушкарева на всю жизнь. В 1927 году женился и сам Пушкарев на Юлии Тихоновне Поповой. Родилась 1896 Старый Оскол, умерла 1961 США. В 1929 году в Праге у них родился сын Борис, будущий лидер Народно-трудового союза. Весной 1945 года с приближением к Праге советских войск семья Пушкаревых двинулась в американскую зону оккупации Германии. Дошли до Баварии. Здесь, в январе 1946 года в Мюнхене, сенатом университета УНРРА, Пушкарев был избран доцентом истории, но работать ему в 1946-49 годах пришлось школьным преподавателем истории и русской литературы в лагерях для перемещенных лиц. Военно-политическая ситуация в Европе была напряженной. Ожидалось, что советские танки в любой момент могут направиться на Париж, Рим. Советы требовали от союзников выдачи всех своих бывших граждан и эмигрантов первой волны, которые никогда и советских паспортов не имели. Пушкарев как и многие другие эмигранты, обращает взор на США. Пишет письма о помощи Сорокину, Вернадскому. Но они не могут изменить американские законы. Въезд для эмигрантов из Европы очень затруднен. Сорокин не скупится на рекомендательные письма для Пушкарева. За 3 года он написал их несколько. В одном из них он писал: «Тем, кого это может касаться». 7 февраля 1947 года. Профессор доктор С. Пушкарев, один из выдающихся ученых в области истории России, а также и славянских стран Европы. В этом качестве он может оказывать наиболее плодотворные преподавательские и исследовательские услуги любому учреждению или агентству, которое возьмет его на работу. С его безмерным образовательным и ученым багажом, плюс его практический опыт учителя, исследователя, администратора, он представляет ценность в нескольких иных родственных сферах деятельности. Как человек он безупречен, надежен, восхитителен, легко срабатывается. Как ученый он является автором нескольких важных работ, преимущественно в области русской истории и культуры. Я высоко его оцениваю и рекомендую его безо всяких оговорок. Истинно ваш П. Сорокин, профессор социологии, Гарвардский университет, колледж Рэдклифф, член Румынской, Бельгийской, Американской академии наук. Наконец, усилия увенчались успехом. И 21 июля 1949 года Пушкарев с семьей прибыл в США. Последующие 27 лет своей жизни он прожил в Нью-Хевене, работая в Йельском университете и осуществляя различные научные проекты в области русской истории. 7 книг, написанных и изданных им в американские годы, поставили его в ряд ведущих историков России XX века. Уже в 1953 году в Нью-Йорке в русскоязычном издательстве имени Чехова была издана книга Пушкарева «Обзор русской истории», а в 1956 году в том же издательстве «Россия в XIX веке». В 1963 году вышел английский вариант этой книги, который был значительно переработан, дополнен и доведен до 1917 года. Пушкареву принадлежит большая заслуга в переводе на английский язык и издании в 1972 году книги С.П. Мельгунова «Как большевики захватили власть». А за 2 года до публикации книги Мельгунова Пушкарев в издательстве Йельского университета опубликовал книгу «Dictionary 1917» — словарь русских исторических терминов. Аналогов этой книги, подготовленной 82-летним Пушкаревым, в русской исторической литературе еще не было. И, как писал 20 лет спустя американский историк Брюс Линкольн, едва ли в США найдется хотя бы несколько специалистов по истории России, которые никогда не заглядывали в дикшенер. Изумительный результат 75 лет, которые Сергей Германович Пушкарев посвятил изучению истории своего Отечества. Но, пожалуй, самой монументальной работой Пушкарева стало составление трехтомной хрестоматии русской истории с ранних времен до 1917 года, изданной Йельским университетом в 1972 году. Главным редактором хрестоматии выступил Георгий Вернадский. Административным редактором был бывший студент Пушкарева по Йельскому университету профессор Ральф Фишер. Примечание. В 1994 году в городе Урбани-Шампейн, штат Иллинойс, профессор Фишер в разговоре со мной тепло вспоминал своего учителя, как Пушкарев в начале 1950 года учил его русскому языку, заставляя наизусть читать стихи Пушкина во время их совместных прогулок по кампусу. Конец примечания. Работа Пушкарева над «Хрестоматией» началась еще в 1957 году при поддержке фонда Форда. Но и эта книга старейшего русского историка не стала последней. В 1976 году вышла его книга «Крестьянская поземельно-передельная община в России», вступление к которой написал профессор Марк Раев. За годы жизни в США Пушкарев опубликовал в русских и английских изданиях более 100 статей. Некоторые из них, относящиеся к периоду русской истории Первой мировой и гражданской войн, он опубликовал отдельной книгой «Ленин и Россия. Франкфурт на Майне. 1978 год». Ученому было уже 90 лет, но он продолжал работать, пишет и публикует в нью-йоркской газете «Новое русское слово» свои воспоминания 1980-1983 годы. Умер ученый 22 января 1984 года на 96-м году жизни. Посмертным монументом Пушкареву стала его книга, изданная в 1985 году во Франкфурте на Майне «Самоуправление и свобода в России». В эту книгу вошли статьи Пушкарева, опубликованные в эмигрантском журнале «Грани», и они отражали точку зрения, распространенную среди русских эмигрантов, которая вызывала определенные возражения у западных историков. Концентрированно Пушкарев выразил свой взгляд уже в первых словах книги. Распространенное мнение о том, что русский народ всегда жил в рабстве, привык к нему и стал не способен к устройству своей жизни на началах свободы и самодеятельности, противоречит историческим фактам. А закончил он ее словами: «Белое движение и крестьянские восстания были, как показал опыт, лишь началом народного сопротивления тоталитарной власти в России. Сообразно историческим условиям, эта борьба принимала различные формы». Через 2 года после смерти историка в России рухнула коммунистическая цензура, а еще через 5 лет и сам режим. Книги Пушкарева ныне издаются у него на родине, в России. Одна из них – «Россия. 1801-1917. Власть и общество. Москва. 2001 год» допущена в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по специальности «История». Литература. Андреев Н.Е. «То, что вспоминается». Таллин, том 2, 1996. Лосский Б. «В русской Праге. 1922-1927. Минувшее. Исторический альманах. Том 16. Москва. Санкт-Петербург. 1994 год».